Следующие два экспоната из египетского собрания представляют собой интересную интерпретацию представления египтян о загробном мире. Как известно, в гробницах складывалось множество предметов, которые могли пригодиться двойнику Ка в царстве умерших. Это могли быть как сами предметы, так и их символическое обозначение в виде иероглифа или скульптуры. Каждый предмет наделялся особой ролью и должен был так или иначе пригодиться. Например, модель лодки, найденная в гробнице чиновника Накти в Ашоте. Эта модель лодки вместе с экипажем была оставлена в гробнице, чтобы в загробной жизни помогать усопшему переправляться через реки. В первую очередь эта лодка должна была доставить путешественника к богу смерти Осирису. Кормчий, стоящий на носу, командует 9 людьми на веслах. Он должен был измерять глубину с помощью шеста, определять множество милей на дне реки Нил. Рулевой сзади лодки управляет рулем, состоящим из двух весел. Модель лодки представляет собой не просто вид транспорта. В данном контексте она является символом могущества человека и его власти над стихией. Жизнь египтян была всегда подчинена разливам Нила, реки-кормилицы, несущие благосостояние и творящие добро. Так воспевается Нил в одном из гимнов. Ежегодно река затопляла прилегающие берега, таким образом делая землю пригодной к обработке. Следующее произведение было также призвано помогать умершему. Эта скульптура называется «Несущая чашу». Найденная в гробнице статуэтка представляла красивую египтянку. Эта фигура не является изображением самого умершего. Она всего лишь безымянная прислужница, обязанная подавать воду и пищу своему умершему господину. Хотя в те времена часто изображали женщин, несущих поклажу, красота этой статуэтки несравнима ни с чем. Восхитительно стройное тело, нежное внимательное лицо и то, с какой неподражаемой элегантностью она держит свою ношу. Эта женщина замечательного телосложения несет в чаше бычью ногу, а в правой руке кувшин с водой, гарантируя усопшему вечную пищу.